Стебюля оставляла углы во тьме. На стойке горела одинокая настольная лампа. Воздух был пропитан запахом табачного дыма. Никто не пошевелился. Мы подошли к стойке. Послышался храп. Фил повернул лампу. В ее свете мы увидели старого негра, дремавшего в кресле качалки. На его коленях лежал журнал. — Эй, портье! — позвал я вполголоса. Он не шевельнулся. Фил обошел вокруг стойки и потряс негра за плечи. Тяжелые веки поднялись, и глаза непонимающе уставились на нас. Но потом он очухался, выбрался из своего кресла и нахлобучил фуражку. Теперь он снова был на службе. — Чем могу служить, джентльмены? — Мы хотели бы получить номер. Он молча указал на картонную табличку. Там было написано «Мест нет». Он поморщился, снова усаживаясь в качалку. Фуражку он повесил на свободный крючок на доске для ключей. — Что еще вам нужно? — спросил он, видя, что мы не приняли всерьез ссылку на табличку. — У вас еще есть один свободный номер, — бросил я на удачу. — Сегодня выехал некий Боуман. Его комната еще свободна. — Боуман? Впервые слышу. Вам лучше поискать свободные комнаты в другом месте. У нас занято все до последнего угла. Попытайтесь еще в очаровании. Я думаю, у них может повезти. Настало время кончать комедию. Покажите мне вашу книгу регистрации, — попросил я портье и положил на стойку целлофановую обертку с удостоверением ФБР. Он, помедлив, извлек из-под стойки черную потертую книгу в кожаном переплете и подал ее мне. Там было всего 5 имен. — Сколько номеров в герцоге? — 15, сэр. — Следовательно, должны быть свободны еще 10 номеров. Почему вы утверждаете, что отель заселен под самую крышу? — Это действительно так, сэр. Остальные гости — старые постоянные клиенты, которые не всегда регистрируются. Какой-то парень вошел с улицы и остановился возле нас. Его кожаная куртка была расстегнута. Внизу она была грязной и засаленной. На длинных волосах сидела шляпа, которая либо была куплена на размер меньше, либо приобретена сразу после последней стрижки. Плоская и круглая, она сидела на его затылке, угрожая каждый миг свалиться. Парень бесцеремонно протиснулся между нами и облокотился на стойку. Мы обменялись с Филом быстрыми взглядами. Тип был еще тот, сильный и смелый. Хитрый и несокрушимый, пока не встретит того, кто покажет ему клыки. «Все в порядке, Блэки», — процедил он сквозь желтые зубы. Негр не ответил. Белки его глаз предупреждающе сверкали. Парню потребовалось 15 секунд, чтобы понять. Одним махом он повернулся и сунул руку за пазуху. Посмотрел сначала на Фила, потом на меня. «Проблемы?» — спросил Фил. Парень сдвинул шляпу еще дальше на затылок, отчего она действительно свалилась назад. Парень удивленно потряс головой и всем весом наступил Филу на ногу. Но на этот раз он не на такого напал. Не успел он оглянуться, как получил оплеуху, которая четко отпечаталась на его физиономии. «Возьми себя в руки, Дик!» — крикнул портье. «Это агент ФБР!» Парень, едва услышав, кто мы, тут же пошел на попятную, он бросился к выходу. Я ухмыльнулся Филу, когда мы погнались за ним, но моя ухмылка сошла, когда мы выскочили на задний двор. Еще в дверях я услышал выстрел. Фонарь, который до этого давал тусклый свет, погас. От следующего выстрела разлетелось стекло входной двери. Я бросился влево за катку с колючей пальмой, стоящую сбоку от входа. Юноша был из числа любителей пострелять. Пули вылетали из его ствола так быстро, что не сосчитать. Когда он отстрелялся, стало тихо. Затем послышались шаги по мостовой. Внезапно они смолкли, короткий стон, затем снова тишина. «Джерри, я взял его». Я медленно пошел под